Глава 13. Тиарга. Я бросаюсь за Кристой с этим проклятым темнейшим пресвятым, но из тени мне наперерез выступают стражники. Их слишком много, чтобы я хотя бы попытался что-то сделать. «Иди домой, лис», — советует один из них. «Это не стоит головы. Усатый толстяк Принтон». Пару раз ему удавалось меня поймать. Правда, мужик он неплохой, понимающий, поэтому за вполне сносное вознаграждение забывал о моем существовании до следующего моего прокола. Мне остается только смотреть, как она уходит с неизвестно кем в ночную темноту. Уходит ровно в тот момент, когда я, наконец, все понял. Ровно в тот момент, когда мне меньше всего хочется ее отпускать. Сначала скрывается из виду парочка святых, как назвала их Оля. Потом меня покидают и стражники, видимо, решив, что больше опасности для головы Энталонской церкви и его подопечной я не представляю. Я же просто сажусь на камне прямо посреди дороги и думаю. Вспоминаю всю нашу жизнь, пытаясь найти то событие, которое привело нас именно в эту точку. Знаете, так всегда бывает. Жизнь наша течет чередом, день за днем, миг за мигом. И есть дни и миги, которые абсолютно ничего не значат. Вычеркни их из жизни, и ничего не изменится. А есть такие... которые меняют все вокруг тебя — людей, место, работу. Все теперь другое, не такое, как было раньше. Но и это не самое страшное. Самые, что ни на есть страшные миги — это те, которые меняют что-то внутри тебя. Вот живешь ты, живешь со своими мыслями, и вдруг понимаешь, что они больше не твои, не укладываются в твоей голове. Мешают, дерутся, словно кто-то навязывает себе их, вталкивает насильно в голову. Да только навязывает тебе эти мысли старый ты, который так просто уходить не хочет. И вот я думаю, сейчас именно такой миг. Но еще я думаю, что таких мигов в моей жизни было предостаточно. Да только каждый раз я сдавался и уступал место старому себе. Возвращался этот товарищ на свое место, жил там припеваючи и радовался каждому дню. Снова раскладывал мысли по своим местам и полкам, так как удобно ему. И все его, и меня вместе с ним, устраивало. Не потому ли я сижу сейчас один на улице, что поменялось все вокруг меня, а я один остался прежним? Решение приходит легко, и мне остается только придумать, как все осуществить. Поднимаюсь и уже уверенно иду обратно. Алента точно сможет помочь мне составить план действий и познакомить с нужными людьми. Остается только убедить ее, что это хорошая идея. «Нет, нет, еще раз нет!» — говорит она гневно, откидывая пряди черных волос за спину. «Ты вообще в своем уме?» «Оли!» — я накрываю ее руку своей, но она выдергивает ладонь. «Прошу тебя, не драматизируй! Тебя казнят на площади, если поймают!» Алента замахнулась и швырнула тарелку, которой старательно натирала об пол. «А твоя девчонка будет на это смотреть из первого ряда вместе со своим, забери темнейше его душу, пресвятым!» «Оля, но ты же знаешь, я все равно это сделаю!» Я заглядываю ей в глаза, забираю у нее полотенце и продолжаю тереть посуду вместо нее. Просто с тобой у меня гораздо больше шансов выжить, верно? На что она тебе, малыш? Не пойму, расстроена ли женщина или разочарована. Ну, не сошелся же на ней клином свет в конце-то концов. А если сошелся, в тон ей спрашиваю я, ты бы тоже боролась за то, что считаешь своим. Именно сейчас ты предлагаешь этого не делать. Да брось, Алента. Я очаровательно улыбаюсь. Знаю, что она не может устоять перед этим моим оружием. Мы с тобой вольные птицы. Женщина вздыхает и отворачивается, опирается на барную стойку, качает головой. Говорить со мной она больше не желает. Ну и ладно, у меня есть другие способы убеждения. Оставляю тарелку и полотенце на столе. Плавно пересекаю, останавливаюсь за ее спиной. Оля, наклоняюсь к ее шее, скольжу носом до уха с массивной сережкой и обратно. С тобой или без тебя, но я это сделаю. Перехватываю ее за горло, чувствую, как она уже выгибается мне навстречу. Лучше, конечно, с тобой. Моя ладонь забирается ей под юбки, скользит выше по бедру. Женщина стонет мое имя, когда я дотрагиваюсь до нее, сдвигая белье в сторону, шарит руками сзади в поисках моего ремня. Не может расстегнуть и просто нащупывает выпуклость на штанах, поглаживает ее, ждет, пока я сам освобожусь от одежды. Я закрываю глаза, чтобы не видеть черные волосы Аленты, не видеть ее саму, потому что перед глазами все еще стоит совершенно другая картина, другие волосы, другие изгибы, другой запах. Мне нужна разрядка, иначе я просто сойду с ума. Одним рывком расстегиваю пуговицы, ремень, задираю демоновой юбки. Женщина подо мной кричит, не фальшиво, а отдаваясь полностью, без остатка. Но мне этого мало, я хочу большего. Вдавливаю ее в стойку сильнее. Она уже не может шевелиться. И не нужно, все равно она делает это не так. Сегодня все не так. Я не забочусь о ней, просто тараню ее. Сегодня мне не до игр, мне просто нужна разрядка. В последнем толчке, вжимая ее в себя, тяну за волосы. Крис, рычу сквозь зубы. Туман отступает постепенно, и я отстраняюсь от Оли. Она не шевелится, не пытается расправить одежду, только тяжело дышит. Похоже, я опять сделал что-то не так. Оли, подхожу, трогаю ее за плечо. Ты в порядке? Я помогу тебе, Лис. Голос Аленты слишком отрешенный, чтобы я поверил, что все действительно в порядке. Но давай на этом мы с тобой все закончим, хорошо? Оля, но с тобой что-то не так. Бери свои вещи и проваливай, Тиарга. Алента, наконец, отлипает от стойки. Завтра вечером сведу тебя с нужными людьми. А до этого, чтобы и духу твоего в моем баре не было. Не понимаю, что на нее нашло, но покорно ухожу. Если разозлю ее сейчас еще больше, то имею все шансы не получить необходимой помощи. После решим вопрос с этим, давай все закончим, а пока пусть остынет. Я качаю головой, совершенно не понимая этих женщин. Зачем все так усложнять? Моя комната рядом с пустой Кристиной. Я не дохожу до своей двери. Сворачиваю в ее спальню и замираю. Аромат, которого раньше я не замечал, теперь ядом врывается в ноздри, обжигает внутренности, удавкой затягивается вокруг горла. Я все равно делаю шаг вовнутрь. У нее, как всегда, чисто, слишком чисто для такого, как я. смотрю на свою припорошенную пылью одежду и понимаю, что у нас так было почти всегда. Она давно уже слишком для вора и оборванца вроде меня. Лента права во всем, но послушать ее мудрый совет я не могу. Может быть, я и согласился бы ее отпустить, но только если бы знал, что до этого сделал все, что мог. Сейчас же мне кажется, что я идиот, профукавший шанс, который все время был прямо под носом. Мне не хочется пачкать с собой ее постель, поэтому я раздеваюсь, оставляю грязные вещи на входе, мельком гляжу на себя в зеркало, прежде чем забыться сном. Что за...